Когда Саша впервые оказался в этой толпе, он очень испугался, слишком уж специфично выглядят гости острова, с тех пор он привык, но вся нечисть на Буяне все равно продолжает принимать более-менее человеческие черты. Исключение составляют два фамильяра Кощея, кот Баюн и Горыныч, трехглавый дракон огромных размеров, хоть он их и уменьшает, дабы не занимать слишком много места на и без того маленьком острове. Домовые, банники, сенники, мавки, анчутки, упыри с волколаками, волоты, аспиды, многое и многое нечисть искренне поздравляла Сашу и желала ему долгой и счастливой жизни. Все собравшиеся уважали Кощея, сильнейшего из них, а Сашу они любили, как своего. Он был светлым и жизнерадостным ребенком и вносил нотку радости и тепла в эту, обычно, кровожадную, темную компанию. Конечно, регулярное общение с этими существами не прошло для него даром, он обрел некоторые их повадки, и даже обзавелся оскалом, пугающим даже злых духов. Следом за нечистью поздравлять стали колдуны, во главе с хозяином острова, Гвидоном Салтановичем, и его женой Лебедью Велесовной. Вместе с ними свои поздравления даровал Саше и сам Черномор, его учитель в бою на мечах и кулачном бою. Подарки тоже были разнообразными. В большинстве своем это были ингредиенты, каждая нечисть дарила то, что было ближе ей по стихии. Гвидон надарил его изумрудными ядрами его фамильяра Машки, крупной волшебной белки. Лебедь подарила ему лунное серебро, часть ее приданого, волшебный металл невероятных свойств. Саша понимал, все эти подарки неспроста. Ему и раньше дарили разные безделушки и ингредиенты, но сейчас эти ингредиенты были особенными, либо собранными в определенное время, либо принесенными из самой Нави, как подаренный Ягой Веевной чурбачок Нави ели, или же трын трава из-под самого мирового древа, подаренная Лешим. Но когда мавки принесли ему подарок самого Вия, прах убитого его взглядом колдуна, а жрецы Велеса, частицу камня Алатыря, Саша понял, что это его день рождения несет в себе сильные перемены. Сразу вспомнился и разговор с Кощеем, и грядущий ритуал, и даже разговор о палочке. Все подарки можно с невероятной пользой использовать в ритуале и сотворении будущего проводника, а также усилить его собственное кольцо. Сам Велес в этот день одарил тебя, внук. Это его величайшее благословение, суть которого я растолкую тебе позднее. А теперь, время почти пришло. Гвидон, место готово, прямо под твоим дубом. Да и лебедь не зря за серебром отправлялась. Премного благодарен, вам обоим. Он широко им улыбнулся. Что же, дорогие гости, все вы знаете, для чего мы здесь собрались. Сегодня моему прямому потомку исполняется 14 лет. Несмотря на его забугорное происхождение, в нем силен наш дух. Да, я и сам, в свое время, пришел с той стороны, и не забываю своих корней. Но эти корни у наших народов довольно схожи, как схожи они у древа мира. Моему внуку предстоит тяжелое испытание, отправиться на ту сторону, где обычаи и вера давно уже сменили верное направление. Поддавшись увещеваниям и лести толмачей христианского бога, они отринули свои корни, отринули братьев наших богов ради смутного образа и пустых обещаний. Все мы знаем, что им это принесло. Нашу родину эта напасть тоже не обошла стороной, хоть мы и постарались всячески смягчить последствия. Там у него не будет поддержки родной земли, там враги и недруги. Но он способен вынести это испытание, и даже вернуть тем богам веру в них. Все вы знаете, что моя дочь ушла на ту сторону, а ее дочь стала родоначальницей новой, сильной семьи. Судьба так распорядилась, что все ветви новой семьи сошлись на нем, что делает его достойным моим наследником. Вы все прилагали усилия в его обучении, и знаете, что я молвлю правду. Сегодня мы проведем ритуал, и закрепим его силу, увеличим ее, дав ему еще один шанс на успех в грядущем. Спасибо вам всем за ваши дары. Поверьте, вы не ее пожалеете. Луна почти наросла, пора приступать. Слитный гул множества глоток был ему ответом, и гости разбрелись готовить все для ритуала. Пока девицы готовили самого Сашу, остальные подготавливали место. Сам же Кощей и Яга Веевна готовили чернила. Результатом ритуала должен стать рисунок на теле Саши, из вязи рун, составляющих причудливый узок, исходящийся в трикветре в середине груди. Стоило луне вырасти и осветить место проведения под корнями векового дуба, гости праздника собрались в круг, собрав хоровод, и начали медленно водить его, напевая строки ритуального заклинания. Кощей же призвал с дуба одно из своих творений, сокрытая за семью печатями. Один русский писатель занятно обозвал эти печати сундуком, уткой, зайцем и смертью Кощеевой, но это же сказка, так что его это даже позабавило. На самом деле, это одно из творений Кощеева гения, ритуальная игла. Саша не единственный наследник сильной нечисти или самих богов. Такие, как он, иногда рождаются, и за бугром их зовут героями, а некоторых даже полубогами. Сила таких велика, да только тела не способны ее выдержать. Именно для сохранения их жизни, и пока они не смогут взять всю свою силу под полный контроль, и создавался ритуал, а также главное орудие для него. С помощью Кощеевой иглы на тела будет нанесен рисунок из особых чернил, с уникальной для каждого смесью ингредиентов. Для Саши будут, помимо прочего, использованы измельченные в пыль изумрудные ядра и лунное серебро. Зачитывая сложное заклинание, Кощей силой воли подхватил иглу, под завязку напитанную чернилами, и начался ритуал. Было больно, и не только физически. Эти рисунки, помимо тела физического, наносились и на тело духовное, что было в разы больнее, но Саша терпел, не издавая ни звука. Время для него, будто остановилось. Была лишь более слитный шепот на языке нечисти. Когда же игла закончила последнюю руну, рисунок засветился, будто выжигаясь на его теле и душе, заставив Сашу выгнуться дугой и в немом крике разинуть рот, пока он не провалился во тьму. Темнота и туман, глухие звуки, а также пронизывающий холод. Вот в каких условиях очнулся Саша. Он быстро осмотрел себя, полюбовавшись на покрывающий его тело рисунок, и попытался осмотреться. Не видно было низги, и вскоре он начал понемногу паниковать. Но долго паника не продлилась. Он услышал нежный женский смех, похожий на перезвон колокольчиков на ветру. А вскоре перед ним соткался полупрозрачный образ. Сливающиеся с окружающей тьмой волосы, бледная, гладкая кожа, алые, слегка пухлые губы в легкой полуулыбке, белесые глаза, тонкий стан и выдающиеся округлости, подчеркнутые облегающим черным платьем. Марана. Саша узнал ее, не мог не узнать, нутром чувствовал, что это она. Весь ее вид источал могильный хлад, но он чувствовал лишь легкое дуновение ветерка на своей коже, ощущал тепло и заботу, окутывающие его. Тыльной стороной изящной ладошки она погладила его и наградила поцелуем в лоб, нежно улыбаясь, а потом вырвала пару волосков с головы, вручив ему, и толкнула, легонько, в грудь. В следующий миг Саша резко открыл глаза на острове Буяне. «Саша, живой, как ты? Все хорошо?» Саша еще раз прислушался к себе. «Правда, так не должно было быть. Что ты почув?» Кощей прервался, закрыл глаза и искренне улыбнулся, а Саша ощутил уже знакомый ветерок. Хоть все вокруг них покрылось изморосью, ему не было холодно. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Что такое?» — спросил Гвидон, пока Кощей, с блаженной улыбкой и закрытыми глазами гладил свою щеку. «Ничего, все просто замечательно. Я смотрю», — он обратился к Саше. «Она оставила тебе подарок?» Саша сначала не понял, но потом заметил, что сжимает правую ладонь. Раскрыв ее, он увидел пару чернильно-черных длинных волосков и сразу вспомнил, чьи они. Вновь подняв взгляд на деда, он только кивнул. Тот расплылся в улыбке и повернулся к взволнованным гостям. «Друзья мои, я счастлив видеть искренние переживания на ваших лицах, но для него больше нет причин. Наш Саша попал в ее вотчину и получил ее благословение, и даже пару волосинок с ее головы. Это величайший знак. Она благословила его на замысленное и пожелала успеха. А это означает, что этого успеха он достигнет, и иначе не может быть». Гости радостно взревели, звезда во лбу царевны лебеди засияла ярче, и даже крона дуба зашелестела. Благие знамения дали понять собравшимся, что все будет хорошо, а иначе у нечисти и быть не может, когда сама богиня смерти благословляет своего потомка на подвиги. Это полнолуние 31 июня стало очередным праздником, кой так любят славяне и славянские духи. Всю ночь Саша отсыпался, и встал лишь вечером следующего дня. Татуировки, и он это чувствовал, работали как положено, укрепляя его тело и дух, не давая им разрушиться под влиянием его силы. Также он ощущал невероятную бодрость и желание действовать. А еще, он всеми фибрами души ощущал, что магия после поцелуя Мараны стала послушнее, и будто ластилась. «Я рад, что ты встретился с ней, внук. Я тоже. Она прекрасна, я знаю. Именно поэтому я до сих пор ни с кем себя не связал новыми узами, кроме нее мне никто не нужен. Теперь я полностью тебя понимаю. Что делать теперь? Она дала тебе свои волосы. На такое я не мог даже надеяться. Они не только станут отличной сердцевиной для твоей палочки, но хватит еще на усиление твоего кольца. Ты ведь собрался его улучшать? Саша кивнул. Так вот, хватит и для этого, и даже для алтаря. Алтарь, понимаешь, Саша, когда я уйду за грань, этот дом схлопнется вместе со складкой пространства. Тебе перейдет все, что я смогу тебе отдать, начиная от золота и кончая моими фамильярами. Я понимаю, что в Англии ты не хочешь оставаться жить. Поэтому, когда с помощью камня Алатыря и волоса Мараны мы изменим родовой алтарь Певереллов, дающий их роду силу и защиту, я смогу сделать с поместьем Певереллов то же самое, что и со своим домом, но добавлю плавающую привязку. Ты сможешь сам выбрать места в нескольких точках мира и перенести всю территорию с домом туда, куда душе угодно. Я уверен, что ты все равно бы сделал это. Причем тут волос Мараны, она даровала тебе свое благословение, а используя ее волос в обряде подстройки алтаря, я перенесу это благословение и на весь обновленный род бессмертных. То благословение, что Марана даровала Певереллам, по большей части стало недействительным. Твое благословение будет сильнее и не исчезнет, пока есть хоть один, даже не прямой потомок нашего рода. Род бессмертных будет наводить страх на всех. Так и было, пока я не закрылся здесь. И, поверь мне, когда меня боялись и действовали по моей указке, мир был лучше, и не было смелых грязнокровок, запрещающих все, что они не понимают. Незаурядные идиоты, скажу я тебе, чего я себе не могу простить, так это прихода христианства на нашу землю. Старые боги потеряли много своих сил и влияния, и им пришлось уступить место образу. И даже магический мир не обошла стороной эта напасть. Они называют нас язычниками, тварями. Но мы-то знаем, кто мы, правоверцы. С возвращением рода бессмертных вернется и правая вера. Со временем, но вернется, и ты активно этому поспособствуешь. Непременно. Я не сомневаюсь в тебе. Вся нечисть Руси поможет тебе, как и правоверные колдуны и ведьмы. Еще я знаю, что на нашей стороне орден ведьмаков, что скрывается в Польше. Без помощи ты не останешься. Я сделаю все, что в моих силах, дедушка. Вот и хорошо. Далее. У нас есть время сделать палочку и окунуть ее в раствор. За время ее подготовки ты успеешь улучшить свой перстень. После отправишься в Лондон, где тебя встретит твой помощник на все время твоего пребывания на чужбине. Я не сомневаюсь в твоей силе и смекалке, но в одиночку много не навоюешь. А она местная, ас, и поможет тебе устроиться. Также она будет охранять тебя от тех случаев, когда ты бессилен справиться, ну и выполнять, по возможности, твои просьбы. Отлично. Тогда она же мне поможет с адвокатом для Сириуса. Я навел справки, и рекомендую тебе Риагдина. Он член Визингомата, а также отменный юрист, и сможет стопроцентно добиться нужного нам результата. Можешь даже пообещать покровительство всей его семье, такие люди будут тебе полезны. Я тебя понял. Что ж, тогда идем в мастерскую. Глава 5. Артефакторика, великолепная, творческая наука, полностью завладевшая сердцем Саши. Нет в этом ничего удивительного, ведь это один из родовых даров. Еще при создании своего перстня он увлекся созданием, и даже посвятил себя Сварогу, нанеся на главный камень его символ, печать Сварога. Все творения его рук теперь посвящены ему, к его вящей славе, а взамен он помогает Саше творить, и усиливает эффекты вышедшего из-под его рук творчества. Так будет и с этой палочкой. Уникальный набор ингредиентов, волос не с аватары, а с головы самой Мараны, а также помощь Кощея, помогут ему создать шедевр, достойный звания магистра артефакторики. Кощей уже признал, что эта палочка превзойдет его собственное творение. Первым делом, они сделали основу, прямая, 30 см и 2 в обхвате, чуть шире на рукоятке, которая слегка перекручена, чего было довольно тяжело добиться. Далее были выточены каналы и руны, из центров которых были проделаны мельчайшие отверстия к будущей сердцевине. Все время выточки сердцевина лежала в зелье из его крови, трын травы, порошка лунного камня, слюны аспида и подарка Вия. Пока Саша вытачивал, Кощей делал самое главное – заполнение и лак. Когда была готова основа, Кощей аккуратно поместил в отверстие сердцевину, тонкий стержень из лунного серебра с намотанным на него волосом Мараны, волосом черта и пером Рога. Желобки и руны, с помощью магии, были заполнены расплавленным лунным серебром с добавлением частиц пыли камня Алатыря, слюны Горыныча и крови Саши. после чего это покрыли лаком и запилок их воинок на виели, трын травы и мертвой воды. Пока палочка дозревала в огне, выдохнутом в очаг Горынычем, Саша улучшал свой перстень. Добавил он лишь ограненный камень АллатРь в нижнюю часть кольца, благо требовался лишь небольшой кусочек. Оставшийся волос Мараны Кощей разбил на две части. Одна была вплавлена в перстень с внутренней стороны, после чего туда было нанесено напыление из камня АллатРя, пыль от которого осталась после огранки. Вторая же часть, вместе с оставшимся куском АллатРя, будет использована Кощеем, когда Саша получит титул лорда Пиверелла и попадет в свое поместье. Таким образом, Саша сделал себе родовой перстень рода бессмертных, связанный с будущим алтарем. Конечно, пришлось проводить несколько ритуалов, дабы закрепить новые эффекты, чтобы они не вступали в конфликт с ранее имеющимися. Намешано много, и добиться правильной работы артефакта можно было только так. Благо, волос Мараны и АллатРь, сами по себе, были сильнейшими ингредиентами, и лишь добавили силы его творением. Ритуал был нужен для того, чтобы более слабые, ранее вставленные, камни, не утратили своих свойств. Когда на конце палочки засветилась печать сварога, стало понятно, что палочка готова, и сварог признал ее достойной его знака. Саша очень волновался. Просто вырезать печать недостаточно. Творение должно оказаться в огне очага или кузнечного горнила, и, если сварог примет творение, знак засветится и дарует ему большую силу. Если же нет, печать просто выгорит с творения. Оно будет работать, как должно, но для последователей сварога это сродни провалу. Если их творение не примет покровитель, они брезгуют им пользоваться и часто бросают дело своей жизни. Многие проходили через это. Поэтому Саша был несказанно рад, когда палочка была принята сварогом. Он положил в пламя перстень, и он тоже был принят покровителем. Саша был счастлив. Кощей тоже был счастлив. Хоть сварог и был светлым божеством, а сам Кощей был, по сути, божеством темным, взаимоотношения в славянском пантеоне разительно отличались от взаимоотношений в других. Он знал сварога и его придирчивость к собственным последователям, потому был искренне рад, что творения внука пришлись сварогу по душе. «Я в тебе не сомневался, внук. Спасибо, дедушка». До 2 августа они с дедом изучали возможности нового творения Саши. Такая комбинация рун и ингредиентов давала довольно значимые эффекты, усиленное сродство с магией тьмы и смерти, а также огненной магией, облегчение чароплетства и изменения вещей, трансфигурации, лучшая проводимость магии и ускорение самих заклинаний, а также обучение невербальной магии. Помимо этого, палочка облегчала его переход в звериную суть. Как сказали бы английские маги, Саша анимаг, но это будет не совсем верно. Саша был добровольным волколаком. Стоило ему познакомиться с гордыми воинами Виллиса, он проникся к ним уважением, много времени проводил в их компании, и сам попросился обучить его возможности обращения. Вожак волколаков к просьбе отнесся благосклонно, хоть последователь сварога и не собирался вступать в дружину Виллиса. С ним провели упрощенный обряд, который позволял перекидываться в прямоходящего волка, способного держать оружие, говорить и сохранять разум, но, при этом, не зависящего от долга дружинника. Виллис был не против, зная о том, что юному Саше в скором времени придется отправиться на чужбину, куда власть славянских богов не распространяется, и ему там понадобится любая сила. Да и как отказать прямому потомку Кощея и самой Мараны? Тем не менее, обращение проходило трудно, вызывая боль, которую Саша научился стойко переносить. Но теперь, с этой палочкой, обращения стали быстрыми и безболезненными, что несказанно радовало юного волколака. Хотя для него, скорее всего, было бы лучше обращение в змея. Наличие в его далеких предках змееуста Салазара Слизерина не прошло для него бесследно, и родовой дар этого рода спал в его генах, до того самого момента, как осколок души последнего наследника Слизерина не разбудил этот дар. Общение со змеями, хоть осколка души в нем уже нет, продолжилось, и Саша даже полюбил этих сильных, грациозных существ. Но он абсолютно не жалел о своей волчьей сути, будет змееязыким волком. 3 же августа Саша был готов отправляться в путь. Он попрощался со всеми, пришедшими его проводить, а таких было очень много, и каждый давал полезные наставления. Обычно, нельзя попасть в страну, не попав в поле зрения местных магов. Но остров Буян, где они сейчас находились, находился меж Явью, Правью и Навью, и с него можно было попасть в любую точку мира, минуя установленные барьеры. Вот и сейчас, попрощавшись со всеми, и получив последние наставления и крепкие объятия от Кощея, Саша шагнул в окно перехода. В следующий миг он ощутил, что вокруг нет родной, привычной славянской магии, нет русского духа и ничего, к чему он привык. Магия этого места была густой и отдавала сыростью каменных замков, а также была почти мертвой. Но, стоило ему оказаться здесь, как она всколыхнулась, и начала трепыхаться вокруг него, ластиться. Асы почувствовали его, магия почувствовала его. Вскоре перед ним появилась высокая, светловолосая девушка, крепкого сложения, с серьезным лицом, боевым взглядом серых глаз, но не лишенная женственности. Одета она была непривычно для русского глаза, в длинную, бесформенную мантию черного цвета, в особом зрении испещренную рунами асов. «От лица всеотца и владычицы Хель приветствую вас, уважаемый княжич бессмертный, и вам не хворать, меня зовут Брунхильда Хильстрём, но вы можете звать меня Хильдой. Приятно познакомиться, Хильда. Зови меня Александр, или Алекс, если так будет удобно, и давай на ты. С радостью, не люблю этот официоз». Она приветливо улыбнулась, и мы пожали предплечья. «У тебя хорошее произношение, и даже акцент очень приятный. Скоро он пройдет, мне лишь нужно побольше общаться с носителями языка. Здесь с этим проблем не будет». «Значит так», — она сложила руки под внушительной грудью. «Мы сейчас в пригороде Лондона, Каукварте. Знаешь о ночном рыцаре?» «Знаю, но все мои знания базируются лишь на книгах. Скоро освоишься. На рыцаре доберемся до дырявого котла, бара в Лондоне, который является входом в магическую часть Лондона. У тебя есть список необходимого?» Саша кивнул. «Отлично. Прежде всего в банк, займемся основными делами, а после за покупками. Я приставлена к тебе как охрана и помощь. В Хогвартс я с тобой отправиться не смогу, но в остальное время буду сопровождать и оберегать, хоть явно, хоть истине. Когда получишь поместье Пивереллов в свое распоряжение, я буду оставаться в нем, следить за ним, а также за делами твоего рода. Как лорду, тебе разрешается покидать пределы школы хоть каждый день, но тогда в этой школе нет смысла. Но на выходные ты волен возвращаться домой, дабы разбираться с делами, устраивать приемы или проводить встречи. Да и дома оказаться приятнее, чем безвылазно сидеть в холодном замке, согласись». «Согласен, меня все полностью устраивает. Но ты точно справишься одна? В моем подчинении будут домовики, если ты дашь их в мое распоряжение. Естественно, я принесу тебе положенные клятвы. Владычица с меня кожу живьем снимет, если я причиню вред тебе, твоим подзащитным или твоим делам. А кто ты, если не секрет? Валькирия. Как интересно. Не думал, что мне дадут в помощь саму деву-воительницу. Я была не против, если честно. Я сталкивалась с князем Кощеем по долгу службы, и он внушает мне уважение и трепет. Да и то, что ты потомок сестры-владычицы, сам понимаешь. Вполне. Идем? Да. Встань на обочине, взмахни палочкой и немного отойди». Саша проделал все сказанное, и через мгновение рядом, во вспышке и хлопке, оказался трехэтажный фиолетовый автобус. Дверца открылась, являя взгляду кондуктора. Вид он имел довольно непрезентабельный. По запаху магии понятно, маглорожденный. Саша решил заранее привыкать к местным терминам и обозначениям. «Добрый вечер, меня зовут Стэн Шанпайк, и я ваш кондуктор. Куда отправляемся?» «Дырявый котел. 20 секкелей и поехали». Хильда отсыпала требуемую сумму, так как у самого Саши денег еще не было. «Отлично, трогай, Эрл, а вам советую держаться крепче». Саша и Хильда последовали его совету, и почувствовали сильное давление на вестибулярный аппарат. Автобус рванул с невероятной скоростью. Саша умеет аппарировать, но для этого надо знать, куда именно. Так что, приходится терпеть неудобства. Глава 6. Саша был неприятно удивлен состоянием бара. Грязь, перегар, потемки, а лица собравшихся, не выражающие ничего особенного, привыкшие к знаменитому русскому духу и эмоциональности, Саша не понимал, как можно быть такими невыразительными. Сам он мог как быть бесстрастным и отстраненным внешне, так и ярко пылать эмоциями, будь то ярость, радость или печаль. Не желая задерживаться дольше положенного, Саша и Хильда прошествовали к черному ходу, за которым и начиналась косая аллея. Хильда указала на нужные кирпичи, а Саша постучал по ним палочкой, отворяя проход. Магия в этом месте была немного иной, хотя и не сильно отличалась от наружного мира. Вокруг сновали глупо одетые волшебники, заманивали витрины лавочек. Кто-то обсуждал нападение пожирателей смерти на гостей чемпионата мира по квиддичу. Самому Саше было противно такое название этих отбросов. На них глазели все, кому не лень. Нет в этом ничего удивительного, учитывая непривычный для местных наряд Саши, черные прямые брюки и пояс с серебряной пряжкой в форме триквитра, черная атласная рубашка с рунами из тончайшей серебристой нити, туфли и полукамзол с воротом и жилеткой, вкупе с подвязанным заколкой хвостом и линиями тату на шее, идущей за уши, смотрелся он внушительно. Хильда тоже довольно выделялась, будучи на голову выше Саши, и такой же широты в плечах, одетой скорее воинственно, чем женственно. Взгляды окружающих Саша оценил мгновенно, оценивающие. Кто-то пытался понять статус его крови, кто-то думал над его личностью. Молоденькие девушки, и некоторые, замужние и нет, дамы, прикидывали его состояние и способы охмурения. Взгляды же мужчин делились на два вида, завистливые и приценивающиеся. Саша не обращал на все это внимания, гордо вышагивая к своей цели. Но в следующее мгновение случилась одна интересная встреча. Гермиона Грейнджер очень любила косую аллею и магию, как таковую. А в магической части Лондона магии было полно. Но, со временем, даже магия перестала приносить ей радость. А все из-за ее характера. С самого Хогвартс-экспресса она зарекомендовала себя, как дикая заучка. И даже тот факт, что оказалась она на Гриффиндоре, не стал показателем ее храбрости или готовности дружить крепко и до гроба. Скорее, она стала для сокурсников ходячей справкой и сборником халявных конспектов, вот только дружить с ней так никто и не начал. А когда она перестала давать советы и списывать, и тот маленький кружок из избранного, Рона Уизли и Лаванды Браун, с которыми она ехала в поезде поступать, откололся. В результате, Гермиона осталась одна, ненужная никому, замкнулась в себе, не ходила никуда, кроме спальни, занятий, большого зала и библиотеки, и горько плакала не реже двух ночей в неделю. Заучка Грейнджер, вот кто она для всего Хогвартса, и даже похвала довольных ее учебой преподавателей не приносила радости, как это было прежде. Лучшая на курсе, да только кому это нужно? Гермиона и до поступления в Хогвартс не могла завести друзей, но в последнее время на нее это давило сильнее обычного. Минусы полового созревания. Теперь, кроме тоски от отсутствия друзей, Гермиону тяготило осознание, что и парня ей не видать. Соседки по комнате часто обсуждали мальчиков и интимные моменты отношений мальчиков и девочек. Она много читала об этом и имела богатую фантазию. Потому, после прослушивания столь красочной и развратной болтовни, она долго не могла уснуть, ощущая жар по всему телу и плача от осознания, что если кто на нее и позарится, то только ради одной единственной ночи, и больше она этого человека не увидит. Ей было горько, она старалась измениться, да только было поздно, и никому она все равно не была нужна. Она вывела для себя принцип, что, если никто не хочет дружить с такой вот Гермионой, значит не вышло бы из них преданных друзей. Да только лучше от этого не становилось, и сама она понимала, что это именно она не умеет дружить. А ведь ей так хочется простого человеческого общения, посиделок, прогулок. А еще, ей хочется любви, как в прочитанных у мамы романах. Да только жизнь, как она успела убедиться, разительно отличается от того, что описано в книгах. Более того, непререкаемый авторитет старших и книг померк для нее на третьем курсе, хотя она и не могла до конца отвыкнуть от своей поучительной манеры и слепой веры в написанное. Именно с такими мыслями она, как и раньше, в одиночестве, закупалась на косой аллее для нового учебного года. За все время она привыкла ходить с опущенной головой и отстраненным взглядом, потеряла любой намек на улыбку. Поэтому она не заметила высокого молодого человека до тех самых пор, как столкнулась с его боком и упала на пятую точку. «Вы в порядке?» Приятный тембр бархатного голоса с легким иностранным акцентом очень понравился Гермионе. В этом голосе чувствовалась сила, уверенность в себе и завтрашнем дне, а в глубине его ощущалось нечто теплое, обещающее защиту и заботу. «Да-да, простите, я такая невнимательная». Она подняла голову и не смогла больше и слова выговорить. Ее глаза встретились с двумя яркими изумрудами его глаз, и она мгновенно в них утонула. Сердце на мгновение встало, чтобы в следующий миг забиться с ускоренной силой. Парень в это время не стоял на месте. Лишь на несколько мгновений остановившись на ее глазах, он поднял ее вещи, аккуратной стопкой собрав их, и протянул руку всей еще сидящей на земле Гермионе. Сотни мыслей проносилось в ее голове, но ни одну она так и не смогла поймать, и вернулась в реальность лишь после вежливого покашливания. Заметив протянутую руку, она со смущением приняла помощь. Хоть парень и не выглядел особо накачанным, она ощутила силу в его руках, немного холодных, но достаточно нежных. «Будьте аккуратны, дорогая леди, кощунством будет вредить такой красоте, как ваша. Мир просто не переживет такой потери». А Гермиона не сразу нашлась, что ответить на такой непривычный комплимент. Скорее всего, так говорят на родине парня, но по интонации она поняла, что это именно комплимент, и залилась краской. «Благодарю. Простите, я не услышала, как вас зовут. Простите мне мои манеры. Гарри Поттер, но лучше зовите меня Александр или Алекс. А Гер, КХМ, Гермиона Грейнджер». Девушка никак не могла отойти от шока. Никак она не могла ожидать, что судьба столкнет ее с пропавшим много лет назад мальчиком, который выжил. «Приятно было познакомиться, мисс Грейнджер». Она машинально взяла протянутые книги, продолжая пораженно смотреть в изумрудные глаза, но, боюсь, нам пора идти. «Приятно было познакомиться». Он улыбнулся уголками губ и пошел в сторону Гринготтса, сопровождаемый высокой блондинкой воинственного вида. Только сейчас мозг Гермионы включился, и она обратила внимание на его одежду и некоторые элементы, такие, как пряжка в форме трикветра, символа, используемого друидами и славянскими магами. Также ее поразили татуировки на шее, идущие за уши. Наметанный глаз заметил, что состоит орнамент из мелких рун, что навело ее на мысли об особом значении этих рисунков. Она не терпела рисунков на теле, но на нем это смотрелось так органично и правильно. Только через 10 минут она поняла, что продолжает стоять посреди улицы, с глупым выражением лица смотря вслед ушедшему ранее парню. Она провела анализ своих ощущений и поняла одну простую, но одновременно с этим, сложную вещь: она влюбилась. Это была интересная встреча. Девушка была красива, не внешней красотой, хотя и ей тоже, нет, красотой внутренней. Внешне же она была подавлена и замкнута, что наводило Сашу на мысли о полном отсутствии у нее друзей и общения. Саша обратил внимание, что, когда их глаза встретились, на миг у него замерло сердце. Но он решил не углубляться в это особо, пусть идет, как идет. Коли сведет их судьба еще раз, тогда он уже решит, каким будет его следующий шаг. Сейчас же он стоял перед сморщенным карликом, пересчитывающим монеты, не отвлекаясь ни на что другое. Саша прождал 2 минуты, прежде чем обозначить свое присутствие покашливанием. Гоблин оторвался от своего занятия еще через минуту и внимательно посмотрел на юношу, взглядом показывая, что ожидает продолжения. «Здравствуйте, уважаемый. Могу ли я встретиться с управляющим банком? Боюсь, это невозможно. Управляющий слишком занятая личность, чтобы общаться с каждым клиентом. Я могу порекомендовать вам любого свободного клерка. Боюсь, мне нужен именно управляющий, а не любой свободный клерк. Ничем не могу помочь». И гоблин, было, вернулся к своему делу. Сашу просветили о расе гоблинов и о том, как надо с ними вести диалог в тех или иных случаях, а также нескольким фразам на гобледуке. Поэтому он натянул на лицо кровожадный оскал и слегка отпустил силу, чтобы почувствовал лишь этот и пара рядом стоящих гоблинов, а не весь банк. Его глаза заволокло тьмой, как у деда, и стал Саша больше похож на демона, чем на широкой души человека из России матушки. Гоблин взбледнул и осознал всю незавидность своего положения. «Вы не поняли, уважаемый. Позвать управляющего в ваших же интересах». Гоблин кивнул и почел за лучшее быстрее исполнить просьбу пришедшего монстра, а иначе он не мог назвать человека, от которого тянуло божественной силой и холодом самой смерти. Уже через 2 минуты на Сашу смотрел солидного вида гоблин, не до конца верящий словам своего сотрудника. «Меня зовут Гекурат, я управляющий банком Гринготтс. Вы хотели меня видеть, мистер?» Бессмертный в этот раз Саша не стал отпускать свою силу, ограничившись лишь кровожадным оскалом, но вам я, скорее, буду известен как мистер Поттер. Еще на фамилии деда управляющий побледнел. Саша сделал правильный вывод: эта раса еще помнит деяния Кощея. Очень быстро он взял себя в руки и начал быстро просчитывать свою линию поведения с этим человеком. Даже если смотреть на его возраст, хотя он не настолько глуп, чтобы недооценивать этого юнца, он зарекся что-либо утаивать от парня или, не дай бог, обкрадывать его. Мало того, что за его спиной стоит настоящая валькирия, так еще и сам легендарный древний будет очень недоволен, если его отпрыска попытаются надуть. Впервые за все время его деятельности, как управляющего, к нему пожаловал такой клиент. «Прошу вас проследовать за мной, мистер Поттер, или же вам?» «Нет-нет, пока что, мне удобно быть под фамилией Поттер, но это скоро изменится». «Как скажете, мистер Поттер». Они прошли через широкий, украшенный знаменами и доспехами коридор белого мрамора, дойдя до высоких, резных двустворчатых дверей с золотыми деталями. В кабинете управляющего излишков не было: камин, массивный стол, шкафы и стеллажи, а также стопки документов и два стражника у дверей. «Оставьте нас». Стража кивнула и вышла, закрыв двери за собой. Гекурат пригласил гостей присесть, дождался согласия на чай и приступил к делам. «Позволите сделать предположение о целях вашего визита, мистер Поттер? Прошу вас». «Благодарю. Как вы понимаете, я довольно старый гоблин, и, хоть я не застал вашего деда на этих землях лично, я с содроганием слушал рассказы о нем от своего деда. И, раз вы здесь, вы хотите получить причитающееся вам наследство Поттеров. Также я думаю, что не ошибусь, сказав, что также вы хотите вступить в права управления родом Певереллов, ваших дальних предков, кои, в то же время, являются прямыми потомками господина Древнего». «Все верно, уважаемый Гекурат. Прошу простить мое выступление в зале, но, боюсь, по-другому бы мне пришлось долго ждать нашей встречи, а времени у меня не так много. Что вы, я все понимаю. Тут с вами я не могу поспорить, уж такова политика банка. Спасибо, что не нанесли ущерб нашему банку. Это нецелесообразно, пока вы честно ведете дела со мной и моим родом. Хоть гоблины предприимчивы и не упускают шанса навариться на глупых волшебниках, мы также умеем оценивать риски. Пытаться обмануть вас – прямая дорога в серые пределы, где ваша покровительница истребит наши души. Можете быть уверены, банк Гринготтс не обманет ни вас, ни ваш род. Клянусь жизнью и успехом всей нашей расы». Силуэт гоблина слегка засветился, на что Саша удовлетворенно кивнул, но расслабляться не спешил. «Я очень рад, что мы поняли друг друга, уважаемый Гекурат. Теперь же, думаю, мы можем перейти к делам». «Безусловно, мистер Поттер. Мне нужна проверка крови для подтверждения вступления в наследование по линии Поттеров, а также для принятия титула лорда Певерелла. Когда с этим будет покончено, я хочу получить сведения о состоянии двух родов, имеющемся имуществе, вкладах и свободных активах. Далее я хочу провести поглощение рода Поттер, как угасшего. Думаю, это возможно, учитывая мою родословную. А после мне нужны сведения о таких же угасших родах, бывших вассалами Певереллов, или вассалами потомков Певереллов. Боюсь, таких родов нет. Но вот рода Гриффиндор, Рывенкла, Хаффлпаф и Слизерин могут быть поглощены родом Певереллу, только с тем условием, что ваши дети или дети ваших детей займут места лордов этих родов. Сама магия не позволит этим родам угаснуть окончательно. Конечно, в наше время есть наследники, но вы, в данной ситуации, имеете на управление этими родами куда больше прав. С родом Слизерин могли бы возникнуть проблемы. Сами понимаете, Волан-де-Морт, каким бы чудовищем ни был, оставался последним и единственным наследником рода-основателя. Но в 50-х годах наши данные показали, что он отсечен, и более не может зваться наследником. Да, я в курсе. Как бы мне не было неприятно это признавать, но Том Редбу был моим дальним родственником. К счастью, дедушка вовремя отсек его от линии рода, чтобы эта падаль не навлекла проклятие на бессмертных. Сейчас он безроден. Спасибо за разъяснение, это очень важная информация, и очень приятная, если быть честным, не сомневаюсь. Саша позволил себе легкую улыбку, которую отзеркалил гоблин. Тогда не будем тянуть. Из ящика стола он достал серебряную чащу, пергамент и ритуальный отым. Налив в чашу специальное зелье, он протянул клинок Саше. Тот, не мудрствуя лукаво, сделал надрез на запястье и налил в чашу свою кровь. Когда его остановили, он залечил порез, вызвав уважительный хмык гоблина и молчавший до сих пор валькирии. Когда в чаще загорелось голубое пламя, гоблин напустил в него свернутый пергамент и достал его, когда пламя погасло. Подождав минуту, он развернул его, положив на стол лицом к Саше. «Все верно. Последние в роду Поттеров, и вполне могли претендовать на титул лорда. Но также вы претендуете на титулы лордов Гриффиндор, Рывенкла, Хаффлпаф и Слизерин, помимо нескольких мелких родов вроде Принц, Север, Гринграсс, Лавгуд, Боунс и Уизли. Стоп, Мне нужна еще одна услуга. Я внимательно слушаю. Я хочу отсечь от себя и своего рода Уизли. Я не собираюсь тянуть предателей крови и получать за них откаты. Вот как, гоблин одобрительно хмыкнул. Это вполне можно устроить. Когда вы примете род Пивереллу, мы спустимся в ритуальный зал и произведем обряд отказа от вассала. У кого они были в вассалитете? У Гриффиндоров. Этого следовало ожидать. Спасибо, продолжим. Конечно, как я и говорил, в роды основателей нужно будет поставить ваших потомков. У них и их потомков будут двойные фамилии, главенствующие из которых будет, естественно, Пивереллу. Касательно этого, я так понимаю, род Пивереллу вскоре прекратит свое существование? Ни в коем случае. Это будет возвращение к корням. Пивереллы снова станут бессмертными, вновь обретут благословение Мараны и снова прогремят на весь мир своей славой. Позволите нескромный вопрос, задавайте. Неужели вы и правда его потомок, прямейший? На мне сошлись линии всех трех братьев, детей родной внучки Кощея Бессмертного. Превратности судьбы. Это невероятно. Просто немыслимо. Никогда бы не подумал, что такое событие, да на мой век выпадет. Я сейчас скажу одну вещь, которая вас еще больше порадует. Сколькими средствами я располагаю, исходя из всего, с учетом скорого вливания в ваш род родов основателей, в свободном доступе у вас кругленькая сумма в 10 нулей, уйма артефактов, включая известные артефакты основателей, три из которых утеряны, родовые мэноры и простые дома, а также вклады в предприятия, начиная с основания Хогвартса, домовики родов, книги из фамильных библиотек, хранящиеся в банковских ячейках, и, как вишенка на торте, замок Хогвартс. Честно сказать, Саша был в полном шоке. Хильда тоже была шокирована, а гоблин лишь ухмылялся, глядя на реакцию. КХМ. Понятно. Так вот, уважаемый Гекурат, я хочу вложить часть средств в оборот на ваше усмотрение. Также я хочу, чтобы поверенные вливаемых в род Пивереллу родов принесли клятвы верности роду Пивереллу, который впоследствии станет родом бессмертных, и продолжили свою деятельность в качестве поверенных. Вас же я прошу стать главным поверенным рода Пивереллу, что скоро станет родом бессмертных. Помимо этого, я хочу сделать некоторые пожертвования банку, в знак нашей доброй дружбы и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Теперь уже сам Саша наблюдал с ухмылкой за шоком на лице гоблина. Тот долго не мог прийти в себя, но, когда он вернулся в реальность, подскочил и обнял Сашу очень крепко. Когда он успокоился, вернулся за стол и продолжил диалог. «Для меня огромная честь, мистер Поттер, принять ваше щедрое предложение, и я с гордостью его принимаю. За сегодня мы совсем управимся, безусловно. Еще я бы хотел, чтобы поверенные, после всех клятв, провели полную инвентаризацию вверенного имущества и сейфов, а после собрали все в одном единственном сейфе, оставив прежние пустыми, но числящимися за мной, как сюзереном. Когда будет произведен пересчет, проверка и перераспределение, эти сейфы будут наполнены заново, но уже по-новому. Это займет порядочно времени, но невозможным это не является. За полгода мы совсем управимся. Сейф Пивереллов – самый большой в нашем банке. Даже если мы сделаем, как вы хотите, в нем останется еще треть свободного пространства. Господин Игнатус был умным человеком и смотрел далеко вперед, когда дело касалось семьи. Он сам зачаровывал семейный сейф на расширение, потому как отчисления от вложения и вассалов текли широкой рекой и продолжают течь. Вот и прекрасно. Еще одно. Я не представил вас, за что прошу прощения. Это Брунхильда Хильстрём. С этого дня она будет управляющей моими делами, пока я буду находиться в Хогвартсе. Сами понимаете, я еще в этом не опытен, да еще и такие объемы. Помощников себе она определит сама. Связь со мной, а также ведение дел, все в кооперации с Хильдой. Я понял, лорд Пивереллу. Пройдемте в ритуальный зал. Еще 2 часа они провели в банке, проводя положенные ритуалы и решая организационные вопросы. Получив перстень главы рода Пивереллу, Саша поглотил его своим перстнем, нечего пальцы захламлять, да и не зря он занимался его улучшением. Остальные перстни остались в сейфах, ибо пока они ему без надобности. Но своим перстнем он провел необходимую операцию, и теперь его достаточно, чтобы подтвердить его право на владение этими родами. Лишь роды основателей и род Поттер вольются в род Пивереллу, ибо остальные еще не угасли окончательно и имеют своих глав или последних представителей. Но скоро они поймут, что вернулся сюзерен, им придется либо подтверждать вассалитет, либо просить о выходе из-под покровительства, при этом уплачивая виру. Также Саша обзавелся единым кошельком для доступа к своему и подконтрольным сейфам. Так ему не придется постоянно приходить сюда за той или иной суммой. Чековой книжкой он тоже, на всякий пожарный, обзавелся. Были подписаны документы о передаче части средств с каждого сейфа в оборот под управлением Гекурата, как нового главного поверенного. Он, как и прочие поверенные, принес клятвы и светился как новый рубль. Круглая сумма в 100 миллионов была пожертвована банку, 50 было пожертвовано в больницу им, святого Мунга. Также, 50 миллионов, анонимно, было переведено на счет Хогвартса, тем самым давая Саше право главного голоса в попечительском совете. Коли ему отошел этот замок, он озаботится его судьбой, присмотрится к людям, а когда Дамблдор и Редбл сгинут, назначит нового директора. Гекурату было дано указание открыть попечителям личность анонимного мецената после его поступления 1 сентября. Он уже представлял их лица. Остальную информацию он настоятельно просил скрывать до особых указаний ото всех, в том числе министерства и Дамблдора. «Кстати, лорд Пиверелл, вы ведь не являетесь гражданином магической Англии, я так и думал. Вам придется получить гражданство. Мне не нужно здесь гражданство. Боюсь, придется. По законам, иностранец не может владеть таким огромным имуществом и финансами на территории Англии, если у него нет хотя бы минимальной прописки. И что делать? Я позабочусь об этом. Мне нужно немного вашей крови и оттиск вашей магии. Как я понял, темных здесь не любит. Поверьте, я смогу замять этот факт. Вы будете записаны, как Гарри Пиверелл Поттер, до того самого момента, как станете лордом бессмертным. Поверьте, связываться с вами, несмотря на все их законы, они не посмеют. За вами, как минимум, Гринготтс. Что уж говорит о самом древнем. Да и, если уважаемая Брунхильда согласится сопровождать меня, да еще с парочкой инхериев, министерство на вас молиться будет. Хорошо, я доверю это вам. Примечание автора. Приветствую, дорогие читатели. Огромное спасибо за то, что оценили начало этого произведения. Очень лестно смотреть на набежавшие лайки и положительные комментарии. Ни одна моя работа их так быстро не набирала, и это пьянит. Еще раз всем огромное спасибо, буду продолжать писать и стараться вас всех радовать. С уважением, ваш автор. Глава 7. Из банка Саша вышел уставшим, но довольным. У него на руках было свидетельство его совершеннолетия, перстень лорда, кошель к сейфу с солидными суммами, а также порт-ключ к семейному мэнору в некотором царстве. Что теперь? Быстренько закупимся всем для школы и в мэнор. Нужно разобраться, что он сейчас из себя представляет, и немного его обжить. С завтрашнего дня будем заниматься делами, а под конец лета, надеюсь, дедушка сможет помочь мне переделать алтарь рода. Я увижу самого Кощея Бессмертного, с восхищением проговорила Валькирия. Увидишь, услышишь, поговоришь, полный набор. Отправлю ему сегодня огнерка через Навь, с приглашением и порт-ключом. Это такая честь. Вот поэтому дом надо хотя бы минимально привести в порядок. Терять время они не стали. Прошлись по порядку, закупая все необходимое по списку. Со школьной формой одежды Саша был категорически не согласен, слишком неудобная, особенно для ведения активных боев. Потому, в Твилфит и Таттингтон заказал себе одежду по типу той, что на нем. Несколько брюк, рубашек, еще один полукамзол и зимний плащ, а также простую форму. Для праздничных ритуалов одежда у него в пространственном кармане, как и все остальное. Купленные книги и ингредиенты для школы он сложил в кейс с расширенным пространством. Также он озаботился подпиской на местную газету, бумагой и официальными бланками для писем. Сова ему не нужна, ведь у него есть фамильяр, Огнерык. Черный парящий аспид, еще юный, но уже достаточно проворный и сообразительный. Дед сам подарил ему его, ссылаясь на дар Змеиуста. Когда с покупками было покончено, он перенесся вместе с Хильдой в родовой мэнор, под всеобщие взгляды посетителей Аллеи. Перед самым отправлением он успел ощутить гнилостный аромат магии предателей крови, и направленные в спину жадные, завистливые взгляды. Оказались они перед воротами из черного металла, со старым гербом рода, треугольником, кругом и вертикальной чертой. Скоро этот герб сменится на черное солнце, символ, олицетворяющий Навь, внутренний обод которого будет напоминать Ураборос, а на внешнем будет выбит новый семейный девиз «Семья прежде всего». Саша поднес перстень к воротам, и те отворились. Их глазам предстало унылое зрелище, Все вокруг было в жутком запустении. Но, стоило им немного пройти вглубь, магия вокруг начала шевелиться, оживляя прилегающие территории и само поместье. К сожалению, слишком долго на алтаре не было подходящих жертв, и главы рода тоже давно не было, магия этого места практически иссякла. Саша знал, что он сделает первым делом. Резные черные двери отворились перед новым хозяином, впуская его внутрь. Сказав Хильде оставаться на месте, он послал мысленный приказ, и, в следующий миг, оказался прямо перед алтарем из черного обсидиана. Если приносить жертву сейчас, обновление рода в конце лета может не случиться. Поэтому, он просто направил почти всю свою магию в алтарь, и выпил укрепляющее зелье до того, как упал без чувств. Отдышавшись, он пошел смотреть на результаты своего труда. Хильда не без удовольствия наблюдала, как дом преображается прямо на глазах. Ранее нежилой, сейчас он выглядел уже более респектабельным. Конечно, это не избавило от грязи и мелкой нечисти, но дело сие поправимо. Мысленный приказ, и пред светлые очи нового хозяина дома прибыли шестеро домовиков местного разлива. Они были худы, но, как и дом, оживали на глазах. Аккуратно одетые, с символом рода на груди, они преклонили колено. «С возвращением домой, господин! Мое имя – Эрик, а это Турпи, Норда, Алия, Кинки и Бинки. Мы – домовые эльфы рода Пиверелл, и безмерно рады возвращению господина. Поднимитесь!» Домовики поспешили исполнить приказ. «Слушайте меня, мое имя – Александр Бессмертный. Теперь я являюсь главой рода, и я изменю его. Вы можете не знать, но этот род – прямые потомки рода бессмертных. И теперь, род Пиверелл станет родом бессмертных, есть возражения? Нет, господин, у недостойных нет возражений. Я не потерплю такого уничижительного обращения к себе. Вы, гордые домовики рода, и вам не пристало так вести себя, или я ошибаюсь? Нет, вы все говорите верно, господин. Так поднимите головы. Я требую от вас верности и исполнительности, но никак не раболепия и уничижения. Несите с гордостью звание домовиков рода бессмертных. Мы с гордостью понесем это звание, господин. Отлично. Дом привести в порядок, вывести паразитов и подготовить спальные комнаты. Это, Саша указал пальцем на Хильду, Брунхильда Хильстрём, и она будет жить здесь, и помогать мне вести дела. Слушаться ее, как меня, не забывая, что мои приказы имеют старший приоритет. В скором времени нас посетит основатель рода, ему тоже подготовить лучшую гостевую комнату. И займитесь продовольственным обеспечением. С основателем прибудет домовик Афоний, и обучит вас тому, что должны знать домовики рода бессмертных. Его слушаться, усваивать выдаваемые материалы и успешно применять в будущем. Задача ясна? Ясна, господин. Приступайте. А ты хорош. Одобрительно покивала Хильда. Стараюсь. Идем. Взяв ее под локоть, он пожелал, и они оказались в кабинете главы рода. Обстановка была довольно простой, но изысканной: черные шелковые шторы на большом окне, мягкий большой ковер, напротив двери стол черного дерева, за ним большой камин, а над камином, покрытый инеем портрет. Хильда сразу упала на колено, а Саша медленно подошел к нему. Судя по всему, портрет не мог говорить, но изображенная на нем прекрасная девушка улыбнулась Саше, давая понять, что рада его видеть. «Аватар Хиль». Саша уважительно кивнул в ответ и сел за стол. «Поднимись». Хильда исполнила приказ. «Даю тебе доступ к документации о делах рода, кроме тех документов, что имеет право смотреть только глава рода. Ты можешь приступать к своим обязанностям. Как скажешь, Александр, если что, зови». И вышел из кабинета. За вечер он написал письмо деду и отправил его с Агнирком через Навь. А после ужина, оказавшегося просто потрясающим, спасибо домовикам, в окно его Мэнера постучалась Эпуха. «Это было письмо от Тиберия Агдина. Саша попросил Геккурата связаться с этим человеком и назначить встречу с очень перспективным клиентом. Вот ответ и пришел, а гоблин уже переслал его банковской Сипухой. В письме сообщалось о согласии на встречу и приглашении завтра в полдень посетить кафе Флориана Фортескью на Косой Аллее. Саша написал свое согласие, и как его можно будет узнать. Дед прибыл рано утром и сразу был заключен в объятия внука. Неужто так соскучился? Не представляешь, как. Здесь нет и частицы той родной атмосферы, а ты ее литрами источаешь. Понимаю тебя, не тот тут дух, но ничего, скоро мы это исправим. Саша показал деду дом, пока домовики перешли под управление Афония. Также он представил деду Хильду, которая смотрела на того с обожанием. Последним пунктом стала алтарная комната. Правильно сделал, что не принес жертву, могло не выйти изменить алтарь. Я тоже так подумал. Тут мне нужно несколько дней, а после, когда алтарь будет готов, я проведу еще один ритуал. Это какой? Передача тебе рода. Конечно, я еще останусь, на какое-то время, твоим регентом, но, когда ты закончишь здесь все дела, род полностью твой, а я уйду за грань. Я понял тебя. Получается, я смогу окончательно начать называть себя Александром Бессмертным, окончательно и бесповоротно, как ты и хотел. Спасибо, дедушка. За полчаса до полудня Саша сидел в кафе «Фортескью» и ждал свой заказ, банановое мороженое с клубничным сиропом и шоколадной крошкой, а также чашку травяного чая. Когда в кафе пришел Тиберий, Саша уже все доел и просто сидел. Он поднял руку, и Агдин направился в его сторону. Присев по приглашению, тот начал разговор. «Меня зовут Тиберий Агдин. С кем имею честь?» «Александр». Саша наложил невербально щит от прослушки и отвод глаз. «Но пока я известен магическому миру как Гарри Поттер». «Гарри Поттер». Бесполочковое невербальное заклятие уже поразило Агдина. На магический перстень-концентратор он внимания не обратил, а имя мальчика, который выжил, так вообще из колеи выбило. Но сразу видно, профессионал. Он быстро взял себя в руки. «Я думал, вы пропали». «Никуда я не пропадал. Просто рос в другом месте, в доме своего предка». «Это кто же, если не секрет?» «Секретом для вас это перестанет быть, если мы придем к некоторым соглашениям. Тогда не будет тянуть кота за причинное место». «Что вы хотите, юноша?» «Сириус Блэк». «О-о-о, понимаю. В свое время я тоже задумывался об этом. Слишком мутное дело. Суда, как такового, не было, как и защитника. Даже допроса с Веритас Серумом он не был удостоен, в отличие от некоторых пожирателей, что, согласитесь, очень странно. Я знаю, что тогда уже Дамблдор был главой Визингамота и проводил эти суды. Вы правы, юноша. Поэтому я и не рискнул браться за это дело. Даже все деньги Блэков, в случае чего, не защитили бы меня от него. А если я пообещаю вам покровительство и защиту своего рода, вам и вашей семье, и предложу стать союзниками моего рода, а вас лично, или вашего протеже, семейным адвокатом, тогда возьметесь? Прежде, чем я дам ответ, я задам логичный вопрос, только под клятву о неразглашении, мистер Агдин, перебил его Саша. Клянусь магией, я не раскрою никому ни слова из того, что будет сказано за этим столом Гарри Джеймсом Поттером без его согласия. Да будет так, клятва была принята магией. Что вы знаете о роде Певереллу, мистер Агдин? Хак-хак-ха, старик закашлялся, а после ошеломленно уставился на собеседника. Вы, наследник Певереллов, уже лорд. Саша показал перстень, вводя Агдина в еще больший шок. Что же, это уже более значимо, нежели Блэки. Но, все равно этого будет. А что вы знаете о предке рода Певереллу? Предки, да, здесь, в Англии, его знают как древнего темного, по крайней мере гоблины. На Агдина было жалко смотреть, он чуть ли не без чувств сидел. Он еще живой, живее всех живых. Я, его прямой потомок, а вскоре сам стану главой рода. Покровительства рода бессмертных вам будет достаточно для того, чтобы взяться за это дело, да я готов всю семью отдать вам в вассалитет, лорд бессмертный. Пока еще Певереллу, я с радостью приму вашу вассальную клятву через пару недель, до этого же возьмите это. Саша протянул ему несколько маленьких металлических кругляшков с рунами. Это одноразовая защита, стоит в вас угодить любому заклинанию, суть которого сводится к вреду, оглушению, парализации или иному, что впоследствии повлечет причинение вам и вашей семье вреда, сработает перенос в мой мэнер, а эффект заклятия будет поглощен артефактом. Его следует вшить под кожу, так меньше шансов его потерять, и лучше в тело, а не конечность. Если вам отрежет руку с вживленным артефактом, перенесена будет рука.